Представитель Института Соединенных Штатов Америки Министерства иностранных дел КНДР 9 сентября ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что заместитель помощника Госсовета безопасности Белого дома снова придирался к нам. Он отметил: «По сообщениям, недавно заместитель помощника Госсовета Белого дома, выступая на пресс-конференции во Вьентьяне в Лаосе, заявил, что МОЛ будет повышать бдительность в исполнении антисеверокорейских санкций и что якобы США будут изменять свою позицию, если Северная Корея откажется от ядерной и ракетной программы. Наша республика достойно вошла в ряды военных держав, в совершенстве обладающих способностью ядерного нападения, несмотря на сверхжесткую санкцию враждебных сил во главе с американскими. Это блестящий плод духа собственной крепкой силы превыше всего. Односторонняя жесткая санкция, применяемая Америкой, является супераморальным преступлением, направленным на свержение общественного строя суверенного государства и нарушающим право соответствующего государства на развитие и существование». Резолюция Совета Безопасности ООН о применении санкций против Северной Кореи, с которой яростно выступают Соединенные Штаты Америки, носит характер возмездия, что запрещено международным правом. Это не что иное, как преступная документация, лишившаяся справедливости, законности и моральности. Наша линия на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил является стратегической линией, которой нам надо придерживаться постоянно, пока не прекратятся ядерная угроза и шантаж империалистов. Если американцы хотят того, чтобы мы отрешились от этого пути, то это ихняя бредовая мечта. США не следовало бы недооценить нашу несгибаемую духовную силу и неиссякаемую мощь нашей республики. Америка скоро увидит, как мы разгромим всякие санкции, блокаду и нажим, подчеркнул представитель Института США Министерства иностранных дел КНДР.